Айлин Лин. Элоиза, дочь короля. Читает Юлия Голдина. Пролог. «Поехали, будет классно!» — убеждал меня Даня. И я согласилась. А сейчас, стоя на краю обрыва в самом конце длинного каменного языка, что нависал над водной гладью, я смотрела вниз на бушующий океан и не могла решиться. И я испугалась. Всё мое нутро сжималось от дикого необузданного страха. Таких острых ощущений я не испытывала никогда. «Элина!» — рассмеялась Катя, моя близкая подруга. «Не трусь! Мы уже по разу спрыгнули, и, как видишь, живые, даже вполне здоровые. Пару синяков не в счет». Я сглотнула вязкую слюну. Все во мне кричало. «Не делай этого!» И мне стоило бы послушаться внутреннего голоса. Но нет же, подалась уговорам и заверениям, что ничего страшного со мной не случится. Прикрыла веки, вдохнула наполненный солью воздух. Адреналин еще мощнее забурлил в крови, сердце застучало где-то в горле, и я, почему-то разогнавшись, прыгнула вниз, раскинув руки, как крылья. Даня и Катя что-то кричали мне во след, но я уже не слышала. И я летела навстречу камням. Не в воде. Понимание того, что это конец, ко мне пришло не сразу. Да и было ли оно? У меня нет ответа на этот вопрос. Удар был таким, что из глаз посыпались искры, и я потеряла сознание, а шустрая волна слизнула мое тело, забирая его в глубины океана. Не знаю, бред ли это умирающего человека, но я тонула и смотрела вверх на лучи солнца, ласково целующие поверхность воды. А изо рта вырывались последние пузырьки воздуха, окрашенные в алый цвет. Цвет моей крови. И в них, пузырьках, я видела всю свою недолгую, но такую счастливую жизнь. Вот родители ведут меня в первый класс. Вот Даня забирает меня из универа. Вот я получаю предложение в одной из лучших фирм на должность помощника главного инженера. И это сразу после университета. Без связи и знакомств, и взяток. Но тут картинка сменилась. Твердой рукой я делала разрез брюшной стенки. Лапаротомию. Собираюсь спасти очередную жизнь. Это точно была я, хотя внешне мне было лет 50. И черты лица совсем другие, даже голос не такой, как сейчас. Пузырь лопнул, а в следующем мелькнула женщина под 2 метра ростом, с серой косынкой на пшеничных волосах, вяжущая солому в тугой сноп, и я тут же поняла, что это тоже я. И у меня отчаянно привычно ломит поясницу, кропотливый труд не приносит радости измождённому телу, но успокаивает душу. Будет что продать на рынке, и зимой семья будет относительно сыта. Но и это видение исчезло. Следующее кардинально отличалось от всех предыдущих. Я была мужчиной и лихо скакала по бескрайним прериям на гнедом коне, в широкополой фетровой шляпе, с револьвером наперевес. Последнее, что мелькнуло, — это лицо мамы. Мамы, которая была в этой жизни. В последней. Она ласково улыбалась мне, в добрых глазах плескалось море любви и обещания, что все будет хорошо. А потом воздух закончился полностью, и грудь сдавила пудовыми гирями. Сотни ножей взрезали нутро. Но даже кричать я не могла. Даже это было мне неподвластно. И мир погас.